И что еще сказать об нем, кроме того, что сказано у летописца? Рассказ его ясен и полон. Племена воюют друг с другом, сильнейшие обижают слабейших. Но что представляют подробности этих усобиц, и можно ли надеяться найти их в летописи? Но летописец записал предания о движениях варварских народов из Азии, о внезапном исчезновении, смене одного другим, притеснениях, которым подвергались от них племена оседлые, но слабые по причине разъединения своего. Таковы главные явления в жизни племен, населявших Искани, великую восточную равнину Европы. Летописец русский продолжает в этом отношении историков древности. Перечислены племена по свежим следам, как они сохранились во времена летописца. Наконец, записано сказание о происхождении его города, главного города всей русской земли. Сказание, составившееся по общему закону через объяснение местных названий именами лиц. После сказания о Казарской дани начинается собственная летопись, то есть погодное записывание событий. С какого же времени летописец начинает свою летопись? Он начинает ее с 852 года, по Рождестве Христове, с царствования Михаила, императора греческого, является впервые название русской земли. «Об этом мы узнали, — продолжает летописец, — потому что при царе Михаиле приходили русские на Царьград, как пишется в летописце греческом. Поэтому-то отсюда начнем и числа положим». По образцу греческого летописца и наш начинает перечисление. От Адама до потопа столько-то лет, от потопа до Авраама столько-то и так далее. Доходит до царя Михаила, и от него переходит к русской истории. От первого лета Михаилова до первого лета Олгова, русского князя, лет 29. А от первого лета Олгова, понеже седи в Киеве, до первого лета Игорева, лет 31. А от первого лета Игорева до первого лета Святославля лет 33. А от первого лета Святославля до первого лета Ярополча лет 28. А Ярополк княже лет 8. А Володимир лет 37. А Ярослав княже лет 40. Тем же от смерти Святославли до смерти Ярославли лет 85. А от смерти Ярославли до смерти Святополчи лет 60. Любопытно место Никоновского списка, где время призвания князей означено так. При Михаиле и Василии царема и при Фотии патриарсе Придыша Словени и прочее. Потом важно окончание смертью Святополка Изяславича. Знак, что летопись составлена между смертью Святополка и смертью преемника его Владимира Мономаха. После означенного исчисления следует под 858 годом известие из греческой или болгарской летописи о крещении болгар. Под следующим 859 годом известие «Имаху дань, варязи, из заморья на чуде и на словенях, на мере и на всех кривичех, а козари имаху на полянях и на северех и на вятичах, имаху побели и веврицы от дыма». Любопытно выражение «имаху» вместо «приидыша варязи» и тому подобное. По прошествии 2 лет, полных от известия о Дане, помещено известие об изгнании варягов и призвании князей. По прошествии 2 лет после призвания умирают Рюриковы братья. По прошествии 2 лет по смерти Рюрика Олег оставляет Новгород. Здесь очень любопытен также сплошной рассказ под одним 862 годом о призвании Рюрика, о смерти его младших братьев, о раздаче городов, об отпуске Аскольда и Дира на юг. Везде здесь явственны следы того, что известие о пришествии князей и утверждении их первоначально составляли отдельный сплошной рассказ без годов, которые внесены после. Насильственный разрыв рассказа внесением годов особенно заметен в известии о походе Аскольда и Дира на греков. Рюрик уже княжищу в Новгороде. В лето 6371, в лето 6372, в лето 6373, в лето 6374, иди Осколт и Дир на греки и прочее. К этому первоначальному сказанию вместе с предисловием о дорюриковском времени и может только относиться заглавие «Се повести временных лет, откуда есть пошла земля русская, кто в Киеве наче первее княжите, и откуда русская земля стала есть». Начальный киевский летописец почти ничего не знает о подробностях призвания, о событиях княжения Рюрикова. Предания о Гостомысле и Вадиме внесены в позднейшие списки из начальной новгородской. Известие о походе Олега на юг и утверждении в Киеве, очевидно, взято из устных преданий, в которых Олег являлся первым собирателем племен, первым учредителем наряда. К его времени относились все древние уставы, например, дань новгородская. События разделены по годам. На каждый год по походу на одно из племен. Потом известия о деятельности Олеговой прекращаются в продолжении 17 лет. Под 903 годом помещено известие о браке Игоря на Ольге. Заметим, что летописцу нужно было поместить это известие позднее, по соображениям с малолетством Святослава при смерти отцовой.